اسمعوا إلى قصة أخرى. Послушайте следующую историю. هذه المرة قصة رجل مع زوجته. На этот раз историю мужа со своей женой. وانظروا إلى تبدل الأحوال. И посмотрите на изменение положений. إلى تغير الأحوال بين الناس. На изменение положения людей. لا يظن الواحد منا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدوم ما أدراك. Пусть не думает кто-либо из нас, что если Аллах облагодетельствовал его своей милостью, что эта милость будет длиться вечно. Кто знает? Милость может исчезнуть. И в старину еще говорили, если бы она была вечной для другого, то не достигла бы тебя. И, быть может, сегодня человек живет богатым, а завтра будет бедным. И, быть может, сегодня он бедный, а завтра будет богатым. Таково положение людей. Их состояние различно. И изменяется. Послушайте же историю одного человека. Он ел со своей женой. وكان الطعام كثيرا رجل غني. Еды было много, это был богатый человек. مع زوجته وكان عندهم طعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم. Со своей женой у них была еда, даже разные сорта еды, подобно тому, как мы поступаем сегодня. طعامنا على المائدة نجد أربعة يجلسون والطعام يكفي عشرة أو ربما عشرين. Наша еда на столе, за которым сидят четверо, достаточно для десятерых или же даже для двадцати. طيب لما كل هذا الطعام تعودنا خلاص. Хорошо, зачем столько еды? Привыкли и все. لازم الطعام يزيد ولا ينقص. Еда должна увеличиваться и уменьшаться. لازم نأكل أكثر من حاجتنا. Мы должны кушать больше нашей нужды. لازم العين تشبع قبل المعدة. Наш глаз должен насыщаться еще до того, как насытится желудок. فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير. И вот этот человек ест со своей женой, а еды очень много. И вдруг кто-то стучится в дверь. Кто это, не знаем. И сказала жена, подожди, я пойду и посмотрю, то есть посмотрю, кто там у дверей. Встала жена, пошла посмотреть и говорит, кто стучится. Он ответил, бедный человек. Бедный человек, у меня нет еды. У меня нет еды. Есть ли у вас что-нибудь из еды, чем бы я мог утолить свой голод? Она сказала, то есть жена, давай дадим ему немного еды. И сказал муж, нет-нет. Нет, скажи ему, что у нас нет ничего. У нас много еды, у нас столько еды, что хватит нам, хватит другим, хватит для бедного. И для того, кто придет после бедняка. Однако, к сожалению, некоторые люди, Аллах упаси, не хотят накормить бедняка чем-то из своей еды. Не хотят делиться пищей своей с бедными или неимущими. И вот он говорит, нет, нет, нет. Прогони его, прогони. دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا. Дай нам спокойно покушать, это не время для бедных. فإذا بالرجل يمشي ونفسه كثيرة. И вот этот бедный человек уходит с поломанным сердцем. رحل الرجل. Этот человек ушел. ثم ساءت حالتهما. Затем со временем уже положение этой семьи ухудшилось. حالة الرجل الغني. Положение богатого мужчины ухудшилось. ساءت إذا بيخسر أمواله شيئا بعد آخر. Вот он терпит убыток в имуществе один за другим. شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله. один за другим до тех пор, пока не потерял все свое имущество. Затем он начал скандалить со своей женой, проблемы между ними возросли. Возросли их заботы, и изменилось положение так, что он развелся со своей женой, то есть расстался с ней. Прошло время, и эта женщина вышла замуж за другого. Она вышла замуж за другого мужчину. И однажды этот, за которого она вышла замуж, у него благо, хвала Аллаху. Он ни в чем не нуждается, он стал богат. То есть первый муж, который обеднел, развелся с ней, и она вышла за другого. Она вышла замуж за другого, который затем разбогател. И однажды в один из дней она сидит за обеденным столом со своим мужем, вторым, конечно, который стал богатым. И вдруг кто-то стучится в дверь. У дверей появляется нищий. Она пошла и сказала своему мужу: «Это нищий». Муж сказал: «Дай ему что-нибудь, у нас, хвала Аллаху, очень много еды». Жена пошла отдать ему еду и вернулась в печали. И сказал ей этот мужчина, то есть ее богатый муж: «Чему ты опечалилась? Ведь то, что у Аллаха лучше». «Ты опечалилась из-за того, что мы дали ему что-то из еды?» Она ответила: «Клянусь Аллахом, не это меня опечалило». Он сказал: «Тогда чему ты расстроилась? Почему ты без настроения? Мы ведь только дали нищему немного еды, мы же совершили благое деяние». Она сказала: «Знаешь причину моей печали?» Он ответил: «Нет, не знаю». Она сказала: «Тот, кто постучался в дверь, то есть этот нищий, это был мой первый муж. Мой муж, который был богатым, состоятельным, теперь он стал нищим, стучится ко мне в дверь. Это ему я дала еды». И сказал ей тогда ее второй муж: «А ты знаешь, кто я такой?» Она сказала: «Кто ты?» Он ответил: «Я тот первый нищий, я тот первый бедняк. Я жертвую тем, что есть, даже если провожу ночь голодным. Скрывая голод, хотя внутренности у меня болят. И веду я себя с друзьями, как будто бы я богат. Чтобы скрыть от них мое положение, а ведь у меня ничего нет. И жалуюсь я на свою бедность одному лишь Аллаху. Поистине, Аллах лучше знает мое положение. Не говори: «О раб Аллаха, этот нищий пришел забрать у меня мое имущество, чтобы отнять у меня мои богатства. А ведь я трудился, чтобы все это заработать». Ведь поистине Аллах изменяет положение. И если ты хочешь, чтобы Аллах сохранил тебе твое имущество, то давай милостыню и делай благие дела. и воздавая благодарность Аллаху совершением праведных дел. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам милость. А если будете неблагодарны, то ведь наказание мое сурово. بَلْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْمُنْفِقَ. Более того, Аллах возмещает дающему خَلَفًا وَيُعْطِي الْمُمْسِكَ تَلَفًا и наносит ущерб скупому. Сколько богатых, состоятельных людей скупились жертвовать своим имуществом. К нему пришел один из дней, когда он сам уже был вынужден протягивать свою руку в просьбе к людям. Умоляя их дать ему хотя бы кусочек хлеба, чтобы утолить голод. Сколько и сколько таких людей? بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان. Более того, сколько королей, правителей стран, богачей и состоятельных людей сегодня находятся под наказанием. الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها. Сегодня, которые не могут найти даже кусочек еды, которым они могли бы съесть. Скажи, о Аллах, владыка царства. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. Скажи, о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть кому пожелаешь. وتنزع الملك ممن تشاء. И отнимаешь власть у кого пожелаешь. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ты возвеличиваешь кого пожелаешь и унижаешь кого пожелаешь. Все благо в твоей руке. Воистину, ты способен на всякую вещь. Более того, почитайте истории людей, посмотрите на них. Как много бедных, которые жертвовали последним, которые, не имея другого имущества, отдавали последнее в качестве милостыни другим, которые делились с другими одним только фиником, и которые делились кусочком хлеба с другими бедняками. Посмотри, как сделал их Аллах богатыми. Ведь богатство заключается в богатстве души. Богатством не является большое количество товара. Богатство, о рабы Аллаха, это богатство души. Это когда человек довольствуется тем, что у него есть, бывает доволен тем, что даровал ему Аллах.